Глава 21. Тайна нейтральных земель. «Попалась беглянка!» Сильные руки схватили сзади, удерживая от игривого быстрого шага, которым я безуспешно пыталась обогнать спокойный степенный ход мужей. Они устали, пропотели, но все равно последовали за мной. «Куда идешь?» – спросил Кнесс, взяв за руку и переплетя пальцы с моими. Тоже сделал Норк с другой стороны. «Эти, так называемые монолиты, ужасно похожи на наши земные высотки. Точнее, на их остатки. Хочу проверить свою теорию». «Высотки?» «Многоэтажные жилые дома с тесными квартирками. Эти куски сваи, смотрите, вот, я показала на заржавевший пруд, нелепо выглядывающий из бетонного камня. Может быть, внутри этих обломков мы найдем подсказку, почему ваш мир сейчас выглядит так?» «Не ходи одна», – строго сказал Норк, сжимая пальцы. «Ты носишь под сердцем малыша, а значит, должна быть осторожна». Я смутилась. Глупая. Совсем не подумала. К статусу беременной еще следует привыкнуть. Гонка закончилась. Наступило затишье, тихое и скромное. Теперь я могла держать за руки своих мужчин и смело идти вперед, не боясь за наши жизни. По крайней мере, страшнючие черви остались далеко позади. А вот впереди, наоборот, мелькало нечто интересное. Странно, что вокруг домов ничего нет, хотя здесь есть перекати-поле, оставшееся от какой-то травы. Мимо пронесся подхваченный ветром круглый клубок скрюченных веток. «Занесло песком. Если тут и было что-то, оно глубоко, в недрах, в пустыне». Норк пошел первым, скрупулезно проверил место на безопасность. Затем махнул рукой, позволяя нам подойти ближе. Я коснулась стены, провела по ней, ощущая энергию древних времен этого мира. Здесь определенно стояло здание. Более того, сами монолиты были испещрены разнообразными царапинами. Казалось, в них зашифрованы слова, но путанные узоры настолько смешались, что разобрать нечто путанное никак не выходило. Ничего не понимаю. Всплеснула руками, не замечая, как сама прикипела носом к древностям. Камни пахли пустыней и сырой землей. Так странно. Схватила с пояса флягу, глотнула и вернулась к изучению. Может быть, здесь стояла башня? Да, возможно, если присмотреться, то угол здания уходит на север, что совсем нетипично. Она как бы вся смотрит на юг, широкой стороной полукруглого конуса. Очень интересная конструкция. Фоном слышались разные звуки. Легкие переговоры моих мужей, шуршание юбок, громкий стук мечей о камни, тихие ругательства. Я не сразу поняла, что происходит, только когда меня совершенно бессовестно начали раздевать прямо в том месте, где стояла. «Эй, я еще не все успела посмотреть!» Но рот просто заткнули поцелуем. Яростным, страстным и горячим настолько, насколько не были горячи сами пески днем под палящим солнцем. Что-то неразборчиво промычав, я решила прикрыть глаза и просто наслаждаться происходящим. Вырываться было бесполезно, тем более я тоже соскучилась по ним. Кто это был? Кнесс? Норк? Все равно. Меня бережно посыпали специальным белым песком для омовения, смывая пот и грязь, накопленные за долгий мучительный переход. Уделили внимание и месту между ног, приласкав заботливо и осторожно. «Я соскучился!» Сзади подошел черный принц. Узнала по голосу и запаху, упрямо оставаясь закрытыми глазами. Басовитый голос мужа прошелся по всему телу, порождая вибрации и мурашки. Рубин быстро поддержал игру, выпуская в мою кровь изрядную долю афродизиака. Прерывисто выдохнула в чужой рот, углубив поцелуй и окончательно теряясь в этом мире. Как-то очень быстро я оказалась сидящей сверху и смотрящей в лицо Кнесса. «Мы будем осторожными, чтобы не...» «Тссс!» — положила пальчик на его твердые губы, наклоняясь одновременно, насаживаясь на любимого. Легкий поцелуй, но рядом стоял он, Норк. Высокий и невероятно красивый в полумраке. Бронзовая кожа словно светилась, подчеркивая линии пресса. Мышцы бедер, его великолепный огромный член, смотревшийся даже немного угрожающе. За стенами полуразрушенного здания нас никто не видел. Я потянулась вперед и лизнула головку. мягкая и теплая. Она проникла в рот, заполнив его почти полностью, обвела языком, покачиваясь на Кнессе. Ладони белого принца сжали бедра, помогая двигаться. И эта близость была другой, осознанной. Присутствие двоих мужчин рядом воспринималось теперь как должное. Ничего не смущало. Наоборот, хотелось насладиться ими сполна. Напряженный член дернулся. Вены на нем взбугрились. Языком ощутила, как сильнее приливает кровь к головке. Норк очень любит минет. «Дарья!» Зарылся пятерней в волосы. Немного грубовато в его манере. Но мне даже понравилось. Я вся сжалась внутри, кайфуя от собственной власти над этим сильным демоном. «Хочу тебя внутрь!» Неожиданно для себя выдохнула, подув на член. «Пожалуйста!» Суровый взгляд темных глаз. Тусклый свет татуировок на руках моих мужей. Рывком меня сняли с Кнесса. Дали сделать пару шагов вперед, и я невольно уперлась пальцами в монолит. Он вошел сзади мягко, но настойчиво. Я всхлипнула, закусывая губу. Надеюсь, Кнесс нас простит. Но напряжение последних дней требовало выхода, и он не мог быть нежным. Хотелось ярко, задорно, с криками. Норк дал мне именно такой секс. Немного грубый, со шлепками и укусами в шею, с тремя яркими оргазмами и феерическим окончанием нас двоих одновременно. «Не возражаешь?» Кнесс поддержал, перевернул на себя, подхватил на руки и вошел спереди. Совсем иначе. Его движения были глубокими, но размеренными и нежными. «Нет», — ответила, хотя моего ответа не дождались. Он тоже соскучился, тем более был вынужден ждать. «Я люблю тебя, Дарья. Помнишь?» Поцелуй ласковый, глубокий, и Кнесс подрагивал внутри меня от нетерпения. «Быстрее!» Команда сорвалась с губ быстрее, чем я успел ее осознать. Кнесс сильнее прижал к стене и вошел, постепенно ускоряясь. «Жестче!» Яростные движения перемешались с моими хрипами и его рывком. Упала на его плечо без сил, ощущая, как он изливается в меня. «Я тоже тебя люблю!» А потом осмотрелась вокруг. «Как же растения?» Медленно дошло, что мы не сможем выйти отсюда незамеченными остальными, потому что светимся, как новогодние елки, да и вообще нас наверняка слышали на стоянке. Но ответа на свой вопрос я так и не услышала. Энергия из татуировок мужей начала сама по себе всасываться в землю под монолитом. Земля под моими ногами стала рыхлой, и я упала, коснувшись песка ладонями. С них тоже потекла магия прямо вниз, пахнула свежестью. Песок под моими ногами поехал внутрь. Я испуганно отскочила в сторону, где меня сразу поймали ловкие руки Кнесса. Оба демона с интересом наблюдали за тем местом, которого еще секунду назад касались мои ступни. Постепенно ямка из всасывающего внутрь песка начала заполняться прозрачной жидкостью, капля за каплей. «Источник!» Я упала на колени, тут же пригоршней зачерпывая отделившуюся от песчинок ледяную воду. «Чистая, без травяного привкуса, настоящая родная вода, как в моем мире!» Жадно стала пить, ощущая, как зубы сводят от холода. «Вот это да! Забытые, роскошные ощущения!» Мужчины уже оделись. Они поспешили в лагерь за флягами. К их возвращению я успела снова одеться, умыться и не только. Подземный ключ бил сильнее, набирая обороты, становясь все более полноводным. А я изучала надписи на стенах дома. Легкое свечение магии подсказывало, где неразборчивые царапины переходили в буквы. К своему удивлению, я узнала их. Английский. Знакомый со школы язык. Если перевести эти слова, то... «Любовь камня откроет источник». Наверное, речь шла как раз о моем рубине и других подобных ему самоцветах, но на этом не заканчивалось. «Искренние чувства смоют мою боль. Прощайте». «О, нет!» Я отшатнулся от стены. «Что такое?» «Кажется, это предсмертная записка. Помните легенду об алых песках?» «Но...» Кнесс сверился с карты, вытащив ее из кармана на юбке. «До них еще далеко, если только...» Я заглянула за плечо мужа, читая старинные знаки. «Да, он прав, но можно представить, что нейтральных земель раньше не было, и тогда...» «Здесь и есть алые пески», догадался Норк. «Они потеряли цвет, лишившись магии принца». «Тогда у нас хорошие новости. Поселение должно находиться не так далеко. Интересно, вода закончится?» Демоны пожали плечами. «Где вода, там и жизнь. Ты так говорила?» — напомнил беловолосый красавчик, закручивая флягу. «Ты оделась? Позову остальных. Нам в любом случае лучше запастись впрок. Скоро к источнику собрались все демоны из нашего теперь уже совсем скромного каравана. Постепенно подвели скаргов ближе и напоили их. При этом арахниды благодарно щелкали хитиновыми жвалами. К середине ночи на песке раскинулись цветастые тканевые палатки. Внутри них шли тихие переговоры. Над лагерем витало более дружелюбное и спокойное настроение. Вода пришлась как нельзя кстати. Демоницы то и дело подбегали к ручью обновить запасы. Лайла и Кайл уже по привычке легли рядом с нами. Так им было спокойнее. Теперь у нас был приличный запас воды. Часть груш засушили на солнце, пока караван двигался. Так что сейчас оба народа, ставшие поневоле одним, могли наконец расслабиться. Мужья сделали обход, спрашивая мирных жителей об их потребностях. В целом нормально, но многие скучают по дому. Мои еще горюют о погибших, так же, как и я. Столько грусти сообщил Кнесс. Скоро все изменится. Девочка вклинилась в наш разговор. Я чувствую. Она обхватила себя ручками, села, прижавшись спиной к каменному монолиту, прикрыла глаза. В этом месте витает грусть, словно очень давно здесь произошло что-то очень плохое. Как ни странно, но я была солидарна с Лайлой. Предсмертная записка на стенах домов говорила очень громко, и до сих пор прочитанные ранние слова звучали у меня в ушах. Не здесь ли погибла та девушка, моя предшественница в племени Алых Песков? Может быть, именно ее грусть запечатала воду, превратив некогда процветающий край в безжизненную пустошь? «Идите сюда!» — подозвала детей к себе, обняла обоих. Как мы уснули, не помню, но утром обнаружила нас троих под одним теплым одеялом, заботливо прикрытых чьей-то рукой. Собирались демоны нехотя, всем чудилась впереди неведомая опасность, а здесь нас не преследовали черви, и была вода. «Господин!» Амира пришла на поклон к Норгу. «Не следует ли нам оставаться возле монолитов? Мы сможем вернуться домой, когда черви отступать». «Нет», — он прервал ее довольно грубо. «Мы не поедем в черные пески в ближайшее время. Ты думаешь, черви уйдут навсегда? Там не осталось еды, кроме нас. А пожирание друг друга займет у них пару лет». Демоница расстроенно опустила голову, потом криво улыбнулась и подошла ко мне. «Дарья, я хочу просить прощения. Я подложить осколки. Мною управляет дурная магия. Дурная сила — развращать мысли, я ревновать». Я смогла только кивнуть в ответ, но все же спросила для верности. «Больше никаких сюрпризов?» Амира ответила отрицательно. «Слава Яря!» — с облегчением выдохнула я. Пора отправляться в путь.